Глава 37. Я врываюсь в комнату, где находится Эдгар, как фурия, готова вцепиться ему в наглую физиономию. Как подло обманывать меня! Я же стала ему доверять. Сдерживаю слезы. Сначала месть, а потом и поплакать можно. Даже если бы он выбрал эту рыжую скандалистку Роксану Лисовски, не так обидно было. Но Адетту, фаворитку госпожи Лунг, я воспринимаю как пощечину. «Наконец-то пришла и твоя очередь, Виола», — воодушевленно произносит Эдгар. «Иди ко мне, я скучал». Я отпрыгиваю от него, как от гадюки. Пригрелся на груди и в самый неподходящий момент, когда я была особенно уязвима, ужалил. «Подлец! Какой же он подлец!» «Не подходи ко мне!» Выставляю я руку ладонью вперед, когда он двинулся ко мне в попытке обнять. «Что на этот раз?» Улыбаясь, спрашивает он. «Неужели совесть так и не заговорила, или он забыл, что я видела их в окно?» «Это не то, что ты подумала, или это другое. Какую нелепую отговорку он выберет?» «Я видела тебя с Адеттой Нулк», — произношу я как приговор. «Скажу больше, ты даже могла меня видеть с Жозефин, Марго и Роксаной», — ласково произносит он, делая еще одну попытку обнять меня. «Да, но их ты не обнимал и не целовал, преданно глядя в глаза», — упрекаю я. «Поразительная зоркость», иронизирует Эдгар. «Ты рассмотрела даже, какими глазами я на нее смотрю?» Задыхаюсь от его нахальства. Смотрит в глаза и признается, что целовал другую. Мерзавец! Как же хочется отвесить звонкую пощечину, чтобы навсегда запомнил, что нельзя играть чувствами девушки. «Подойди, Виола». В его голосе исчезает ласка и появляется холодок. Едва ощутимый, но достаточный, чтобы я почувствовала себя уязвленной. Я робко приближаюсь к нему на расстояние вытянутой руки. Он делает всего один шаг, схватив меня, устраивается в кресле, а меня сажает к себе на колени. «Какая же ты ревнивая!» — шепчет он мне на ушко. «Мне это нравится». Я теряюсь и не знаю, как реагировать на это. Он рвет мои шаблоны в клочья. Не такой реакции я от него ожидала. «Адетта Нулк мне нужна для одного дела». Все так же шепчет он таким тоном, что я с трудом улавливаю смысл слов. Все чувства сосредоточены на его руках, удерживающих меня за талию, его губах, приятно щекочущих кожу, и дыхании, которое обжигает. Чур меня, не поддаваться на эти уловки. Я видела, для какого дела она тебе нужна. В бешенстве я пытаюсь вырваться из стальных объятий его рук. Для таких же, с какими ты приходил ко мне ночью. Вовсе нет. Удовлетворенный моей реакцией Эдгар прижимает меня к своей груди. Я не собираюсь с ней терять время на беседы. Ах ты! Задыхаюсь я от негодования. Его смех остужает меня, приводя в замешательство. «Ты специально говоришь двусмысленности, чтобы разозлить меня», догадываюсь я, а Эдгар со смехом кивает. «Ты такая хорошенькая, когда злишься», мечтательно произносит он. «Глазки блестят, щечки розовеют. И вызываешь у меня... Ну, впрочем, об этом позже». Я догадываюсь, что я у него вызываю. На языке вертятся колкие слова, но я проглатываю их, только не сейчас. Разборки с ним не приведут к прояснению ситуации с Адеттой. «Император сказал, что ты женишься». Стараюсь говорить спокойно, но в душе у меня бушует ураган разрушительных эмоций. «Естественно, женюсь. Куда мне деваться-то?» подтверждает Эдгар. «Ведь только ради этого затеян весь этот балаган». «Так, Виола, сосчитай в уме до 10 и успокойся, а если не поможет, то обратно. Ты чего замолчала? Мы же вроде все уже обговорили, говорит Эдгар, встревоженный моим длительным молчанием. Я успокаиваюсь, иначе тресну тебя чем-нибудь тяжелым по голове за вранье, звенящим голосом говорю я. А вот с этого момента поподробнее. Заинтересованно просит Эдгар, словно я отвечаю ему невыученный урок. С какого момента? С того, что тресну, или с того, за что? Давай разберем, за что, терпеливо говорит он. Я вообще не лгу, не люблю. Слабость это. Оригинально, однако. Наследник с аллергией на ложь. Ты мне сказал, что мы поженимся, а сам собираешься сделать предложение о Дэйте Нулк, выпаливаю я. Если бы ты решил жениться на ком-нибудь из трех оставшихся девушек, было бы не так обидно. Но ты выбрал эту бесцветную пустышку. Странная логика, задумчиво произносит он. «Значит, я могу выбрать любую, кроме Адетты?» «Я что, так и сказала?» «Не могла». «Это он меня довел до такого состояния, что я уже несу непонятно что». «Не можешь ты никого выбирать, не цепляйся к словам!» рявкаю я. «Что ты мне обещал? Вспомнил? Не успел выйти от меня, как мнение поменялось на диаметрально противоположное. Какой же ты лжец, Эдгар Рионг!» «Успокойся, Виола». «Успокойся? Ты мне говоришь «успокойся» вместо того, чтобы объяснить свое гнусное поведение?» Нервничаю я. «Ты мог меня хотя бы предупредить, что изменил свое решение?» «Я не меняю своих решений, Виола», спокойно говорит Эдгар, в то время как меня трясет от негодования. «И я прошу тебя успокоиться». «Император сказал, что ты женишься на Адетте, а со мной он разрешает тебе развлекаться». С каждым словом я говорю тише и тише, чтобы прошептать последнее. «Очень благородно с его стороны», — с сарказмом произносит Эдгар. «Ты ошибаешься, Виола. Сначала был разговор с императором, и только потом я пошел к тебе». «Что?» Почти беззвучно произношу я, раздавленное его признанием. «Как ты мог так со мной поступить?»